Первокурсники с завистью посматривали на ребят постарше. Но все верно. Магия здесь порядком отставала от божественных миров. Но даже у нас много времени уделялось теории. Перемещение порталами требовало не только концентрации, но и теоретических знаний. А когда мы уже перейдем к практике, можно мне с вами? Попросился самый смелый парнишка из первокурсников и с готовностью вышел вперед. Бледная кожа на его лице свидетельствовала о том, что ученик не просто не бывал на практических занятиях, он явно редко выходил из кампуса на улицу. «Всему свое время», — ответил ему туда ты повернулся к парнишке спиной. «Почему им можно, а нам нельзя?» — не успокаивался первокурсник. В его голосе сквозила зависть. «Если сдашь экстерном всю теорию, возьму тебя на следующую вылазку», — подмигнул я парню. Туда кинул неодобрительный взгляд в мою сторону, но еще раз хорошенько все прикинул в голове и согласился. «Всю теорию за 3 года», — безапелляционно добавил он. Бледнокожий парнишка чуть ли не подпрыгнул от радости. Остальные первокурсники, услышав разговор, немного приуныли, но с усердием принялись строчить в свои тетради. Учебники зашуршали страницами, ребята воодушевленно переговаривались. К слову, подопечные старшекурсники не сразу признали своего преподавателя. Девушки принялись перешептываться, а парни одобрительно закивали. Душераздирающе проскрипел звонок. Когда занятие началось, Тудат Сюдаевич быстрым взглядом окинул аудиторию и спросил: «Назовите мне виды порталов, которые вы уже знаете». Старшекурсники переглянулись и с превосходством глянули на учеников помладше. «Единичные порталы переноса для одного объекта или субъекта», — уверенно ответила девушка с двумя косичками. «Хорошо, кто может нам продемонстрировать подобный портал?» — спросил я и всмотрелся в лица парней на задней парте. Ребята перешептывались, давились от смеха и закрывали руками рты, чтобы не захохотать. «Наверное, вы обсуждали интересную идею порталов», — обратился к ним я. Ученики тут же примолкли и опустили взгляды в стол. «Чувствую, там что-то интересное. Ух, не люблю я воздействовать на разумы людей, но раз уж такое дело, я направил ментальный приказ в голову самого задиристого и смелого. И куда же вы мечтали отправиться? Расскажите нам». Я продолжил беззаботную беседу с парнями. «Есть у нас один интересный портал», — ответил мой подопытный. «Ну так покажите», — предложил я. Парень, провожаемый испуганными взглядами товарищей, вдруг встал и направился в центр аудитории. Следом он принялся создавать портал. В воздухе тут же образовалось небольшое оранжевое кольцо. Его слабенькое сияние говорило о ненадежности портала. Послышался шум воды. «Неужели вы, парни, обсуждали водопад?» — ехидно спросил я. Участники разыгравшейся сценки уже были не рады, что вообще пришли на этот урок. Я же решил сделать шоу веселее и подал своему подопечному мысленный приказ. Парень, очевидно, слабо разбирался в степенях надежности и смело засунул голову в образовавшееся портальное кольцо. Раздались испуганные женские вопли, а вскоре закричал и смельчак, засунувший голову в неизвестность. Когда он полностью вернулся в аудиторию, мы увидели, как из портала прямо в его лицо вцепилась желтая мочалка с маленькими коготками, а из портала распылилась мощная струя пара. «А, ну как я сразу не догадался, портал в женскую душевую!» — весело расхохотался Тудат Сюдаевич. «Знаем, знаем, я ведь тоже был когда-то молодым. Ну, знаешь ли, не один ты такой умный. Женские душевые давно оборудованы портальной системой защиты. Кстати, об этом говорило слабое голубое сияние вокруг оранжевого кольца. Когда сияние ярко-синее, то добро пожаловать. В данном случае лезть в портал опрометчиво», — продолжил поучать Тудат. «Однако похвально, техника выполнена прекрасно». Парень мокрый, всклокоченный и покрасневший как свекла при помощи товарищей уже отцепил от лица мочалку и сидел, пытаясь прийти в себя. Глаза он не отрывал от пола, видимо, боясь осуждения окружающих девчонок. Он ведь даже не разглядел ничего, защита не дала. Воинственная мочалка, тем временем, пошипела на незваного гостя и снова запрыгнула в портал, который тут же схлопнулся. «Только что Глеб продемонстрировал нам порталы шпионы», — подхватив мою манеру выступления, принялся просвещать Тудат. «Еще есть зеркальные порталы», — подсказала девушка с первой парты. «Благодаря им можно подглядывать из любого зеркала за любым человеком». «И за кем же ты хотела подглядывать?» — спросил я, немного подтолкнув сознание девушки. «Прошу прощения», — извинилась ученица. «Не извиняйся за естественные реакции организма», — ободряюще подмигнул я. «Чем больше в аудитории искренности, тем интереснее урок», — добавили искорку, — так сказать, за директором», — произнесла девчонка и в ужасе округлила красивые глаза. Она быстро захлопала пышными ресницами и зажала рот рукой. Кажется, она перепугалась своих же слов. «Предупреждаю, не нужно подслушивать и подглядывать в кабинете директора», — отозвался туда Цюдаевич. «Защита его кабинета расстроит вас куда больше, чем защита душевых. И какая же нынче защита у нашего директора?» Обратился я к преподавателю. «Ходят слухи, что недавно один любопытный шпион получил штопор в ухо, когда попытался подслушать разговор директора и завуча. Аудитория загудела. Никто из учеников не хотел получить штопор в ухо. Ученик, ворвавшийся в женскую душевую, как раз только что закончил сушить вещи, а после услышанного и вовсе попятился, будто решил, что эксперименты над ним продолжаются. «Подглядывать мы ни за кем не станем», — улыбнулся я, «но хотел бы вам показать еще одно прекрасное применение малогабаритных порталов». Ученики вновь с интересом уставились на меня. «Давайте представим, что вы, например, оказались в пустыне и не можете найти воды. Сил, чтобы создать полноценный портал, по какой-то причине нет, но сделать маленький портал можно всегда, не так ли?» Я сосредоточился и задал в качестве ориентира местный имбирный лимонад. Очень уж он мне понравился на вчерашнем ужине. Вот я и сфокусировался на своем желании. Я правда хотел бы, чтобы рядом оказалась Анна Сергеевна, но об этом подумаем позже. Удивительно, но обнаружилось аж три источника, где такой лимонад хранился в больших количествах. Миг, и в аудитории появились еще несколько ярко-синих прорывов пространства. В двух показались полки, заполненные литровыми бутылочками. Видимо, местный склад. Я тут же взмахнул рукой, и бутылочки полетели в аудиторию, зависая перед каждым из учеников. Третий портал оказался пустым и отчего-то располагался не вертикально, а горизонтально. Этак из него и упасть что-то могло. Стоило мне об этом подумать, как раздался громкий визг, а следом из портала появилась пара аппетитных стройных ножек. Мужская часть аудитории возбужденно приподнялась со своих мест и принялась аплодировать. Шутка ли, портал не только напитки поставлял, так еще и девчонок. Кажется, я уже слышал где-то подобный возглас. Удивительно похожие нотки, да и ножки эти. Припоминаю, что я на них уже пялился. Красные шпильки, бежевые колготки и подтянутые икры, ноги выглядели максимально эффектно. Судя по крикам, обладательница этих ножек крайне застенчива, и если бы узнала, сколько плотоядных глаз сейчас пялились на ее ножки, то не обрадовалась бы. Я подошел к порталу и похлопал по тугой икре ладонью, вызвав новый взрыв визгов. «Вам помощь?» – учтиво поинтересовался я. Вместо ответа, через мгновение в портале появилась Анна Сергеевна собственной персоной. В руке она сжимала кувшин с лимонадом. Девушка одной рукой ловко поправила платье, округлившимися глазами оглядела знакомую ей по прошлому занятию аудиторию, после чего ее взгляд остановился на мне. «Валерий Петрович, что вы себе позволяете?» От гневного голоса задрожали стены. Я обворожительно улыбнулся и помахал Анечке рукой. Краем глаза успел заметить, что несколько учениц подошли ближе и обменялись недовольными репликами. Видимо, они очень хотели оказаться на месте Анны Сергеевны. А вот учитель портальной магии выглядел вполне довольным ситуацией. Он с удовлетворенной улыбкой наблюдал за происходящим, то и дело, поглядывая в портал, будто из него сейчас вывалится еще одна красавица. «Простите уж за беспокойство, Анна Сергеевна, все ради обучения наших подопечных. Нельзя же давать ученикам голую теорию». Чтобы не продолжать выяснение, я тут же свернул портал. «Всем понятна практическая составляющая?» – спросил я и повернулся к ученикам. Девушки записывали в блокнот, а парни восторженно переговаривались и активно кивали. «Надеюсь, они поняли, что интересно бывает не только в женских душевых, а как же боевые и транспортные порталы?» Когда шумиха улеглась, задал вопрос здоровяк. Он сидел рядом с девушкой, которая все еще зажимала рот рукой, будто боялась сболтнуть еще что-то лишнее. «Ну, ничего, порой это даже полезно». Тем временем, Цюдаевич глянул на меня и принялся развернуто отвечать на заданный вопрос. Было очевидно, что портальная магия для него нечто очень важное и даже сакральное. «О, вы затронули очень любопытную тему. Я бы даже сказал, восхитительную. Существуют персональные военные капсулы для быстрого и незаметного перемещения одного человека. Иногда таким способом пересылают грузы в тыл, чтобы при этом не раскрыть местоположение базы. Но, безусловно, есть и расширенные версии, которые мы как раз изучаем на четвертом курсе. Но чем больше объем и вес переносимых людей и материалов, тем сложнее создать такой портал. Транспортная капсула очень хрупкая, разрушается при внутреннем взаимодействии с телом. Однако, туда-сюда Евич воздел палец вверх. По его горящим глазам было видно, что он упивается темой. Но представьте себе, до момента разрушения содержимое капсулы абсолютно неуязвимо. Прекрасная магия. И чем больше людей поддерживают портал, и чем больше силы в него вливается, тем дольше портальная защита может удерживать стабильность. Ученики подняли руки, чтобы задать вопросы, но раздался противный скрежещущий звук. Снова он. Ох, как же быстро закончился урок. Отвечу на все вопросы после перерыва. Нужно перевести дух. Утер пот со лба Тудат и отчего-то подмигнул мне. Я хотел было отреагировать на поднятые руки, но Тудат меня прервал. Главное сохранять интригу для учеников, заговорщицки поведал мне преподаватель портальной магии, подойдя ближе. Если не отвечать на их вопросы сразу, они обязательно явятся на следующий урок. Методика, проверенная годами. Лес рук пропал не сразу, некоторые все же рассчитывали получить ответы, но Тудат-сюда Евич их охолонил, пообещав ответить после перемены. В этот момент в аудиторию ворвался огромный мужчина с длинными пышными черными волосами и пронзительным ярко-желтым взглядом. Его я раньше не видел, кажется, он отсутствовал на педсовете. Так, здрасте, забор покрасьте. К сдвоенному занятию готовы? Мужчина оглядел острым взглядом всех присутствующих. А во, аудитория действительно полная. Следом он смерил цепким взглядом притихших учеников. Ко мне на занятие не опаздывать. «Сегодня у нас по плану практика. Тудат, вы мне тоже понадобитесь», — принялся раздавать приказы появившийся мужчина. Я недоверчиво приподнял бровь. «Кто это решил тут покомандовать?» «О, а вот и вы, Валерий Петрович. Ну что, готовы к совместному уроку боевой магии?» Глава 16. Урок боевой магии. Я смотрел на крепкого мужчину, что вел себя с нами, будто тигр в клетке с будущим ужином. Преподаватель боевой магии внушал уважение и уверенность в победе. Причем, казалось, что в случае, если у него кончится магия, он и апперкотом сможет отправить врага в нокдаун. Это что-то новенькое. Я уж начал думать, что здесь все преподаватели забитые и неуверенные в себе. А здесь настоящий хищник, воин, я бы даже сказал. Туда-сюда Яич явно растерялся от напора боевого мага. «Тигран Ягуарович, вы хотите тоже устроить сдвоенный урок?» – спросил он. «Смотрите выше, коллега, стройный урок», — громко объявил боевой маг. Тигран Ягуарович, Валерий Петрович значительно изменил подход к занятиям. Его уроки теперь пользуются большим успехом, известил портальный маг похожего на гориллу мужчину. А этот Тигран Ягуарович неплох. Даже его имя звучало как нежное название машины для убийств, и выглядел преподаватель соответствующе. «Я уже наслышан», — произнес мужчина, окинув меня взглядом. «Валерий Петрович, мы с вами раньше не работали. Каким уровнем боевой магии вы владеете? Мне нужно знать для построения занятия», — уточнил Тигран Ягуарович. «Высшим», — недолго думая, — ответил я. До этого невозмутимый преподаватель боевой магии хмыкнул и с вызовом приподнял бровь. «Не может быть. Для высшего уровня нужно сдать на высший балл меткость, иметь количество истребленных противников не меньше 1000». Обладать безмолвными заклятиями – это только начало списка. Таких магов в нашей империи немного, и все они известны. Вас в этом списке я не припомню. Значит, вы знаете не всех. Я растянул рот в улыбке. Мужчина хмыкнул, но не смутился. Он недовольно тряхнул гривой и отвернулся от меня. Тудат, подготовьте учеников и будем отправляться. Сегодня устроим практическое занятие. Ученикам Муромской академии нужна подмога, заявил Тигран Ягуарович и заправил за уши непослушную гриву. А я подумал, что здесь необходима подмога его внешнему виду. Но с этим мы разберемся позже. И где же мы будем практиковать боевую магию? Уточнил я еще раз и оглядел всех присутствующих. Устроим вылазку к линии фронта с демонами, где сейчас практикуются ученики боевой Муромской академии, громко объявил Тигран. А туда-сюда Евич поможет организовать нам портальную капсулу. Парни зашумели и принялись вслух вспоминать прошлые вылазки. Правда, в их словах было мало внятности. «Попрошу тишину», — громко произнес Тудат и повернулся ко мне. «Вы же составите нам компанию, ничего не имею против. Уверен, будет весело», — улыбнулся я и в предвкушении потер руки. Из-за ближайшей скамейки появилась головка маленького энтика и с готовностью кивнула. Ученики оживленно перешептывались и переглядывались. Их явно заинтересовали мои слова. Тигран Ягуарович одним щелчком привлек к себе внимание и спросил. Все присутствующие готовы к вылазке? Раздались положительные ответы. Учитель боевой магии широкими шагами смерил аудиторию, вглядываясь в лица учеников, будто запоминая каждого. Я вижу здесь учеников с младших курсов. Он хмуро оглядел съежившихся младшекурсников взглядом. Ну не мог же я дать их в обиду. Это вольные слушатели, пояснил я, а ребята тут же закивали головами, поддерживая мои слова. Для вылазки они не готовы, но вполне могут быть наблюдателями. Я создал на стене большой графический экран с незавершенным плетением. В него можно добавить элемент любого заклинания, и оно будет демонстрировать все в округе. Вот к порталу его и привяжу, чтобы новички могли наблюдать за нами. Во время божественных войн такие экраны привязывали к магическим ядрам и другим боевым заклинаниям, чтобы видеть лица особенно напуганных врагов. Все же боги порой те еще варвары. Тигран Ягуарович нахмурился. Перед тем, как мы отправимся на помощь к ученикам Муромской академии, воспользуйтесь заклинанием защиты. Проверьте друг друга, а потом по очереди подойдите ко мне, скомандовал Тигран, будто вел урок один. Кто не справится со щитом, не будет допущен к вылазке. А зачем каждый защищает себя самостоятельно? Задал я самый очевидный вопрос. Как же? Удивился мужчина и провел рукой по волосам. Без защиты нельзя отправляться на линию фронта. Я не об этом, принялся объяснять я. Не проще ли наложить магический щит сразу на всех учащихся? У вас, я смотрю, не только высшая экспертность боевой магии, так еще и энергии немерено, засмеялся Тигран Ягуарович. Не обязательно использовать грубую силу, ответил я, магия куда тоньше. Затем перевел внимание на аудиторию. Кто перечислит особенности боевых порталов? Перенял я на себя инициативу. Руку подняла прелестная девушка с огромными синими глазами и маленьким чуть вздернутым носиком. Яркой искоркой блеснула сережка в носу. Я одобрительно кивнул, и девушка принялась перечислять. Ключевая особенность боевых порталов – это быстрое десантирование и развертывание войск. Поэтому, пока портал активирован, и депортация всего отделения не завершена, те, кто находится внутри портальной капсулы, неуязвимы. Но стоит начать с ней взаимодействовать, неуязвимость пропадает. А теперь кто-нибудь простыми словами, попросил я и указал на активного кореглазого парнишку. Боевой портал закинет нас всем курсом куда нужно, меньше, чем за минуту. Никто не может на нас напасть, пока мы находимся в процессе перемещения. Портальная капсула защищает до тех пор, пока один из нас не коснется ее изнутри, пояснил парень. Прелестно. Тогда загружаемся, скомандовал я. Куда? Портальная капсула создается в момент переноса, в нее невозможно загрузиться, вмешался туда ты, посмотрел на меня удивленным взглядом. Элвис забыл добавить к вашему образу капельку юмора. Он вам точно не помешает, подмигнул я преподавателю. А юмор разве в каплях измеряется? Подхватил кореглазый парень, и все захохотали. Хорошее настроение, 50% вероятности благополучного исхода, поддержал я ребят. Не забудьте наколдовать себе защиту, напомнил Тигран и принялся нашептывать слова себе под нос. Я поднял руку и остановил его. Позвольте мне показать, как создать магический щит. Не люблю скучные сборы. Я произнес несколько слов, и на мне материализовалась настоящая кольчуга, а в руках появился шлем. Вау! Воскликнула одна из девушек и подошла ко мне ближе. Она провела пальцами по кольчуге, чтобы убедиться в том, что она настоящая. Какая твердая, произнесла девушка и взглянула на меня снизу вверх. Еще бы, предлагаю костюмированную вечеринку ХМ вылазку, вовремя поправился я. Следом такие же кольчуги появились и на всех учениках, на поясе у каждого повис меч. На самом деле, это не настоящие доспехи бога, а лишь проекция, но и она может от многого спасти. Тигран нахмурился и наблюдал за подопечными со стороны. Это же бесполезная бутафория, она не защитит от боевого заклинания, заявил мужчина. Почему же бесполезная, а как же боевой дух, подмигнул я. Хотя, по правде, божественный доспех был куда эффективнее того щита, что он предлагал наложить на группу. Если только дух, одними губами проговорил Тудат. Портальную капсулу мы с учениками создавали вместе, под руководством Тудата Сюдаевича. Он довольно быстро всех организовал, детально показал порядок действий и распределил роли. Даже младшекурсникам дал задачи. Мы встали таким образом, чтобы образовалось три кольца. В центральном кольце встали преподаватели и четверо учеников. Я сначала на автомате перепутал слова, начал читать заклинание портала в Олимпию. Опомнился лишь когда увидел демонский блок. Вовремя успел переплести заклинание на заданные Тиграном Ягуаровичем координаты. Ко мне подскочила симпатичная ученица с объемным бюстом и явным пробелом в знании, для чего нужны пуговицы на рубашке. Ее туда Сюдаевич назначил контролером. «Валерий Петрович, вы, кажется, говорите неверное заклинание, давайте я подскажу. Какая умная девочка, еще и следит за каждым моим шагом. Тем временем у меня, кажется, созрел план, каким образом я смогу быстро вырваться из этого мира и попасть на вечеринку века. Ну а потом, конечно же, вернуться назад. Очень уж мне здесь нравилось». Ученики старшего курса и преподаватели собрались в центре аудитории. Воздух вокруг подернулся рябью. Контуры кабинета размылись, стены и сидящие вокруг портала младшекурсники понемногу расплывались, а потом и вовсе превратились в серые пятна. Для общей синхронизации мы взялись за руки. У меня с двух сторон оказались те самые девушки. Самая умная с сережкой в носу и та, что трогала меня за кольчугу. На середине ритуала в аудиторию вбежала разгоряченная Анечка Сергеевна. «Подождите меня!» – воскликнула девушка, привлекая к себе всеобщее внимание. Анна Сергеевна сделала несколько пассов руками, затем вошла в круг. Проскочив под сцепленными пальцами студентов, она дошла до центра круга. Затем, оттеснив одну из девчонок, по-свойски взяла меня за руку. Девушка, которая до этого держала мою ладонь, хотела было возмутиться, но под суровым взглядом Анечки передумала. Девушки по обе стороны от меня вцепились в мои пальцы так, будто боялись, что я исчезну. Момент переноса ни с чем не перепутаешь. Внутренности на миг сдавило и будто перекрутило. Ощущение было такое, словно здоровенный крюк вонзился под грудную клетку и потащил куда-то вверх. Наконец, мы перенеслись. Анна Сергеевна не сразу выпустила мою руку. На миг повисла тишина. Никто в капсуле не решался пошевелиться первым. Стенки портала наконец стали прозрачными. Мы оказались на поросшем травой холме. В долине, окруженной лесом, как раз двинулись навстречу друг другу две армии. Люди в черных доспехах готовились принять бой против хтонической армии демонов. Взревели трубы. Откуда-то из глубины рядов демонов застучали барабаны. «Это что же, они в рукопашную будут биться с демонами?» — воскликнула девушка рядом, прикрыв рот руками. «Где же артиллерия и техника? Почему в их руках мечи?» — подхватил другой парень. «Меня эти вопросы не заботили. По крайней мере, я отчетливо видел зарево многочисленных защитных заклинаний над ребятами в доспехах. Они сейчас выживут, даже если на них упадет астероид разгневанного Гефеста. К слову, местечко Тигран Ягуарович подобрал, что надо. Особенно круто смотрелась парящая поодаль массивная каменная крепость. А местные знают толк в эффектных представлениях. Пока ученики оглядывались и делились впечатлениями, человеческие воины столкнулись с рядами разномастных демонов. Там были и рогачи, и гончие, и слизни, и инкубы. Да кого там только не было. Сильных демонов не наблюдалось, но даже эти твари вполне способны были причинить немало бед. Из-за спин воинов-демонов устремились тысячи боевых заклинаний. В ответ понеслись чадящие жирным дымом огненные ядра. Лязгнули скрестившиеся мечи и топоры, щиты и клыки, доспехи и дубины. Происходящее выглядело до крайности эффектно и вызывало восхищение спецэффектами, но пока что мало походило на реальный бой. Во-первых, все демоны, способные причинить хоть какой-то серьезный ущерб, находились далеко позади. У армии людей основной упор тоже был направлен на защиту. Демоны валились под ударами, но убитых не наблюдалось. Зато эманации веселья ощущались явственно. Не знаю, что конкретно там происходило, но сражающиеся явно веселились. Однако, наши студенты не на шутку переполошились. Девушки, раскрыв рот, наблюдали за развернувшейся битвой. Кореглазый парень живо комментировал. Особенно впечатлительные девушки то и дело вскрикивали, когда над сражающимися загорались особенно яркие вспышки, сопровождающиеся грохотом. Тигран Ягуарович ходил под защитным куполом как лев и оглядывал учеников. Чем дольше мы наблюдали за происходящим, тем меньше битва выглядела как фарс. Демоны взялись за работу всерьез. То и дело, в разные стороны разлетались тела воинов. Благо, они были под завязку начинены защитными оберегами. Издавая воинственные крики, воины почти сразу вставали на ноги и рвались в бой. Демоны сохраняли внешнюю уверенность, но им тоже неплохо досталось. Один из парней под нашим куполом вдруг воскликнул. «Чего же мы стоим? Там наших бьют. По недосмотру или по случайности, Парень находился рядом с защитной стеной портала. Он выбросил руку вперед, указывая на сражающихся, будто никто кроме него не замечал происходящего. И все бы хорошо, но он ткнул пальцем стенку защитной капсулы. Раздался хрустальный звон. Капсула покрылась трещинами, а в следующий миг осыпалась невесомыми хлопьями. «Портальная капсула разрушена», — констатировал Тигран, вмиг приняв серьезный вид. Его тело тут же покрылось чешуей высокого черного доспеха, а в руках появился массивный посох. «Туда-сюда, Евич, начинайте готовить наш путь отхода на случай изменения обстановки». Преподаватель портальной магии стремительно закивал и отобрал несколько учеников для создания небольшого магического круга. Тигран Ягуарович прокашлялся и обратился к студентам. «Внимание, ученики!» – принялся вещать преподаватель боевой магии. «В данный момент мы находимся в ситуации, приближенной к боевой. Не забывайте, что мы с вами магией не сражаемся в рукопашной. Наш с вами удел – находиться на отдалении, быть как можно более незаметными и наносить противнику максимально возможный урон. Как вы уже, наверное, заметили, бойцам нашей стороны не понадобится магическая защита или иные усиления. Они и сами оснащены по полной. Однако, мы поможем проредить демонов». Пока Тигран Ягуарович наводил порядок в рядах студентов, я наладил трансляции для учеников, оставшихся в аудитории, и наблюдал со стороны за действиями коллег. Что я могу сказать, весьма неплохо. Преподаватели работали на высшем уровне, по крайней мере для этого мира. Ученики уже выстроились в боевой порядок. Под руководством Тиграна была выбрана максимально подходящая под противника тактика и набор заклинаний. «Итак, начнем битву», — пронеслось над холмом. Глава 17. Как видит бой бог веселья. Глядя на приготовление к битве, я немного заскучал, полируя ногти о пиджак. Все же война не моя стихия. Арисовичем или Марсовичем понравилось бы тут больше. Я подавил зевок. Смотреть бои так неинтересно. Я почувствовал взгляд. Кажется, на меня обратила внимание другая богиня в человеческом обличье. До этого она контролировала действия других своих коллег и, убедившись, что все организовано на должном уровне, переключилась на меня. «Валерий Петрович», — зашипела мне в ухо Анна Сергеевна, стараясь говорить гневно, но так, чтобы ее никто кроме меня не услышал. «Попрошу вас объясниться, что за фокусы вы опять затеяли, и кто трогал мои ноги, когда я провалилась в ваш коварный портал?» Анечка Сергеевна старалась делать вид, что непринужденно общается со мной, хотя ее голос выдавал всю бурю эмоций, бушующую внутри девушки. Она даже не брала в расчет тот факт, что мы находились недалеко от вполне реального боя. Видимо, вопрос, кто потрогал ее за ножку, волновал девушку куда больше битвы с демонами. «Не переживайте, ваши ножки были под моим контролем», — улыбнулся я и подмигнул девушке. «Я лично проследил за тем, чтобы никто лишний на них не пялился». «Что значит никто лишний?» — тут же вспыхнула девушка. «Анна Сергеевна, дорогая моя, вы действительно решили выяснить отношения прямо во время битвы с демонами? Я переживаю за свою репутацию. Она для меня куда важнее каких-то там. В общем, я прошу больше не проводить подобных экспериментов, тем более с моим участием», — заявила она. «Вы хотели сказать практик, но а как же еще обучать учеников, если не практическими занятиями? У них в головах должно хоть что-то отложиться после сегодняшнего урока. А ваше участие поможет закрепить знания в их головах надолго», — самым убедительным тоном заверил я. «Придумайте другие методы». «Не сомневаюсь, что у вас получится», — строго проговорила Анечка и задумчиво потерла родинку над губой. «Только отхожу от вас, сразу же случается какая-то катастрофа». «Так вы не отходите от меня», — произнес я, — «особенно вечером. Перед сном, признаюсь, я становлюсь сам не свой». Девушка снова залилась краской, при этом изо всех сил старалась не терять важного вида. Когда Анечка отошла, я принялся рассматривать демонов на поле боя. Большинство демонов вели себя достаточно резво, но несколько жирных туш двигались очень медленно. Я их сразу узнал, это же демоны праздности. Ребята с виду не очень приятные, но по сути коллеги, с ними можно повеселиться. У меня тут же появилась хулиганская задумка. Даже война с демонами не способна помешать веселью. Раздался грохот, затем команда Тиграна, и с нашего холма в сторону демонов полетели первые залпы разрушительных заклинаний. «Не торопитесь, видите же, что заклинания летят мимо», — то и дело раздавался грозный рык Тиграна. «А вы чего уснули? Так и собираетесь издалека обстреливать демонов легкими заклинаниями?» Демоны увидели летящие в них боевые чары и обратили на нас внимание. Один из демонов-офицеров принялся тыкать в нас пальцем и устрашающе вопить. Это кони весь урок испортит. Тигран Ягуарович, а почему у нас нет штандартов и флагов? Задал я не самый очевидный вопрос. Нечего к себе внимание привлекать, я планирую хорошенько здесь нашуметь. Уже поздно, пожал я плечами, демоны нас обнаружили, думаю, самое время заявить о себе. Ну так заявляйте, огрызнулся Тигран, у меня задачи поважнее. Тудат, вы готовите портал. Я усмехнулся, прикинув, какой бы штандарт здесь подошел лучше всего. Щелкнул пальцами, и за спиной у каждого ученика появился белый флаг. Белый цвет, самый ненавистный цвет для демонов. Это традиционный цвет флага войны сынов Лаки. Военные штандарты сынов Лаки вызывали у краснокожих бурю эмоций, они их особенно опасались. Никто не подозревал, чего от этого Лаки можно ожидать. Но ведь это чистой воды блеф. Возмутился стоявший рядом Тудат и задумчиво погладил подбородок двумя пальцами. Именно, друг мой, чтобы воевать под флагом армии сынов Лаки, нужно думать как сыны Лаки. Вы не поняли, ведь обычно белый флаг выбрасывается для призыва к мирным переговорам. Возмутился Тигран Ягуарович и указал на зависший над головой флаг. Как вы сказали, переспросил я, к мирному приговору, что-то в этом есть. По крайней мере, как рассказывал Лаки, противники настолько цепенеют при виде его штандартов, что долгое время не реагируют на нападение, и очень удивляются внезапности маневров. Отчего-то Тудат Сюдаевич хлопнул себя ладонью по лицу, но я уже не обратил на это никакого внимания. Ученики, вдохновились напором Тиграна Ягуаровича, с упоением осыпали заклятиями беззащитных демонов. Все могло бы и дальше покрываться плесенью от скуки, но я придумал кое-что интересное. Снова устремил взгляд на поле боя и приметил интересную картину. Демоны праздности переговаривались между собой и хохотали, пока остальные вели бой. Эти ребята хорошие тактики и стратеги, но как только дело пахнет вечеринкой, они сразу же забывают обо всем на свете. Пока ученики старательно выкрикивали заклинания, а Тигран следил за каждым из них, я решил не терять времени даром. Два щелчка пальцами, и передо мной появились прекрасные нимфы. Я хохотнул и отправил их в сторону жиробасов. Одна из нимф возмутилась тоненьким голоском. «Ой, космосик, куда ты нас посылаешь? Они же противные. Не переживайте, девочки, я не буду создавать вам телесные оболочки, так что расслабьте свое сознание и повеселитесь на славу». Я зафиксировал и расширил заклятие, а в следующий миг образы красавиц заполнили все поле, отвлекая демонов от битвы. Демоны праздности почувствовали приближение грандиозной вечеринки и тут же отвлеклись от боя. Когда заиграла веселая музыка, ученики восторженно огляделись. «Смотрите, это же ленивец!» – прокричала одна из учениц, указывая пальцем вверх. «Я его помню. Над нами появилась мордочка Элвиса. Здесь, кажется, намечается веселье», – протянул мой питомец. «Братиш, тут роялем не отделаешься, тащи тяжелую артиллерию и зажигай». Элвис согласно кивнул. Разрыв в пространстве расширился. Посреди неба появился здоровенный орган. В следующий миг когтистые лапы Элвиса уже извлекали из громадного инструмента бодрую мелодию. Орган был совсем непростой. Я его стащил у прадеда. Он способен раскачать и наполнить весельем самую угрюмую толпу. Бой на миг остановился. Демоны и люди начали удивленно озираться. Их внимание привлечь удалось, но до веселья еще далековато. Одного Элвиса для такой публики будет маловато. Тут нужна хорошая команда. Я щелкнул пальцами, и возле ленивца приземлился лепрекон с барабанной установкой. Его зеленая шляпа и рыжая борода сразу же вызвали улыбки присутствующих. Остальные ребята из команды лепреконов тут же подхватили бодрый ритм. Так-то лучше. А теперь добавим немного минотавров, провозгласил я. Вечериночка намечалась грандиозная. Минотавр, прилетевший на контрабасе, вызвал восхищенные аплодисменты. Особенно довольными выглядели демоны праздности. Они поглаживали свои животы и даже думать забыли о том, что вообще-то участвуют в битве. Нимфы, наполнившие театр боевых действий, разбрелись по полю и принялись завлекать демонов танцами. Они подходили к демонам, пели, плясали или просто болтали с понравившимися рогачами. Краснокожие не привыкли к такому рьяному женскому вниманию, из-за чего смущались и краснели еще больше. Воины со стороны людей тоже застыли в нерешительности, но магия веселья уже пронзала их насквозь, а прекрасные нимфы крутились рядом. Командиры все еще пытались навести порядок, но красавицы намеревались добраться и до них. Когда на поляне сами собой раскинулись покрывала, а на них появилась еда, Сладострастные улыбки демонов и воинов растянулись во всю шире их ртов. «Что за балаган?» – возмутился Тигран Ягуарович, буквально пожирая взглядом самую пышную нимфу. Туда-сюда Евич вовсе застыл и, будто загипнотизированный, следил за проплывающими мимо красавицами. «Что вы опять наделали?» – закричала Анна Сергеевна, которая только сейчас пришла в себя от изумления. «Тише, дорогуша, это называется тактика веселого мирного боя», – пояснил я. «Вы снова превратили процесс обучения в откровенный фарс», – не унималась девушка. Вопрос остался без ответа. Вместо этого, воины потянулись к расстеленным покрывалам. За время битвы они явно проголодались. Сатиры, что стояли у вертелов и здоровенных мангалов, только и успевали передавать всем прибывшим шампура или блюда с кусками мяса. Демоны проще поддавались стихии разнузданного веселья. Краснокожие громко хохотали и старались развеселить прекрасных девушек своими подземными анекдотами. Два взрослых воина, недавно рубившие демонов направо и налево, привлекали внимание своих товарищей и разливали из кувшинов бурую жидкость. Да уж, божественная вечеринка века – это, конечно, важно, но разве можно вот так позволить себе телепортироваться в другое место, когда назревает дьявольская вечеринка, когда в небе засверкали кроваво-красные молнии, музыка, чтобы перекрыть звуки грома, зазвучала громче. Вот черт, а этого я не учел. Несколько демонов уныния состряпали до крайности вредные рожи, собрались в круг и совершали ритуал, но на них никто не обращал внимания. «Вот дьявол!» — крикнул Тудат, и все засмеялись. Вот только мужчина не шутил. Посреди долины, из-под земли, вдруг вспух горб. Он раскрылся, демонстрируя глубокое жерло. Плохо дело. Сквозь рану в земле просвечивалось нечто горящее, формирующееся в здоровенную лестницу. А по этой самой лестнице гордо поднимался дьявол. Ритуал грустных демонов сработал слишком быстро. Да уж, вот, что случается с теми, кто не умеет веселиться, их забирает дьявол. Но даже появление дьявола не смогло разрушить стихию празднества. Сражающиеся давно забыли о битве и перемешались с противниками. Два толстых демона старались угнаться за смеющимися нимфами, а несколько воинов принялись соревноваться в том, кто больше выпьет с парочкой рогачей. Двое демонов, завидев хмуро оглядывающего поле брони дьявола, взвыли. «Мы не знаем, что это за красавицы, но мы готовы сдаться в плен, чтобы вечеринка продолжалась». Они помчались прочь, лишь бы не попасть под гнев большого начальства. Демоны, почуяв неладное, цеплялись лапищами за образы нимф, но не могли ухватиться, так как те по-прежнему были бесплотны. «А ведь неплохая идея про плен», — услышал я рассуждающую вслух Анну Сергеевну. «Можно забрать парочку демонов в академию для опытов. Гуманности ей не занимать. Демоны хотели лишь повеселиться, а она на опыты их захотела пустить». Дьявол безуспешно пытался навести порядок в рядах своих подданных. Подданные сопротивлялись как могли. Веселье переполняло их. Еще и демоны праздности врубили свою магию на полную. Люди и вовсе не обращали на новоприбывшего внимания, хоть это и было странно. Дьявол мог нанести огромный ущерб магии людей. «Коллеги», — окликнул нас туда-сюда Евич, — «портал для эвакуации готов. Предлагаю уводить наших учеников». В этот момент из небольшого портала появился невысокий мужчина с седой бородой. Все маги и воины как по команде примолкли. Так волшебство веселья еще никто не обламывал. Толпа принялась перешептываться. Студенты и преподаватели предупреждали друг друга о том, что пришел генерал. Лупицкий пришел. Сейчас он тут всем устроит. Послышалось из толпы. «Бейте демонов. Что вы тут устроили? Где боевые маги? Где защита?» Возмутился генерал и грозно оглядел всех собравшихся. «Кто оставался за старшего? Я требую объяснений». К генералу стремительно переместился высокий плечистый мужчина в синей офицерской форме. «Капитан Гледецкий для доклада прибыл, разрешите доложить», — обратился к Лупицкому офицер, приложив ладонь к козырьку нелепой фуражки. Генерал поманил того рукой, но в следующий миг приподнялся над землей и буквально подплыл к Гледецкому по воздуху. Он приблизился к капитану вплотную и почти выплюнул тому в лицо. Да не помешало бы. Изначально сдача дипломной битвы шла по плану. Ученики справлялись с поставленным заданием и почти вытеснили демонов, докладывал мужчина. Несмотря на то, что я находился далеко, мне прекрасно был слышен их диалог. Ага, как же, теснили они. Уж не знаю почему, но демоны дрались на треть от своих реальных возможностей и то не сдавали позиций. Но затем в битву вмешались ученики Имперской магической академии и сорвали нашу дипломную битву. Поторопился закончить Гледецкий, пока не вылезли новые факты. Пока капитан сбивчиво докладывал, Лупицкий и сам цепко изучал подробности. Его взгляд блуждал и вычленял отдельные моменты. Вот он поглядел на до сих пор не пришедших в себя демонов праздности. Вот уже проводил взглядом стайку хохочущих нимф, что не успели уловить изменения в ситуации. Следом его взгляд задержался на том самом холме, где засели мы, откуда на поле боя девушки. Лупицкий махнул в сторону прекрасных нимф. Несколько красавиц, заинтересовавшись новым действующим лицом, тут же подбежали к нему и принялись щебетать. Лупицкий спустился на выросшее под ним просторное кресло и поманил красавиц пальцем. Девушки тут же расселись по обе стороны от него, а этот парень не промах. Я оценил обстановку. Бой давно затих, но Тигран Ягуарович по-прежнему подгонял своих учеников, а у Тудата Сюдаевича, похоже, появились трудности с порталом. Видимо, вновь прибывшие повесили какую-то блокировку. Думаю, там и без меня смогут справиться, пока я изучаю местный колорит. Пришлось создать прямо перед собой небольшой статичный портал. Шагнув внутрь, я оказался прямо перед Лупицким. Этих прелестниц я пригласил, чтобы скрасить скуку боя, ответил я и вышел на середину поляны, перед которой расположился Лупицкий. Скрасить скуку боя, протянул генерал, совершенно не удивившись моему появлению. А ты мне нравишься. Судя по возрасту, ты преподаватель. А раз я тебя раньше не видел, значит, ты из имперской академии, заключил он. На минуту повисло молчание, Лупицкий размышлял. Ты неплох. Подумай о переходе в Муромскую академию. Как тебя, кстати, зовут? Заинтересованно произнес генерал. Космос. Но вы можете звать меня Валерием Петровичем, отозвался я и подмигнул красавицам, сидящим напротив меня. Космос, он просто космос, хором протянули нимфы и радостно захлопали в ладоши. Мы не успели закончить переговоры с Лупицким, как земля рядом с нами треснула. Огромная трещина разрослась в обе стороны. Генерал вместе со своим креслом и красавицами успел взлететь в воздух до того, как все ушло под землю. Невесть, как оказавшаяся рядом со мной Аничка Сергеевна, испуганно вскрикнула и тут же вцепилась в мою руку. Девушка принялась оглядываться по сторонам, будто ожидая, что на нее сейчас кто-то нападет, однако это не помешало ей в очередной раз меня отчитать. «Валерий Петрович, вы что же это, решили покинуть свой пост и перейти к конкурентам? Не бывать этому, я вас не отпущу». Я радостно улыбнулся, бальзам на мою душу. Как же мне нравилась взволнованная Анечка Сергеевна. В следующий миг разлом в земле раскрылся. Все, кто был рядом, попятились прочь от разверзшейся дыры. Позади меня послышался женский визг. Я обернулся. В подвешенный мною портал проникли по меньшей мере с десяток учеников и учениц. Видимо, Анечка Сергеевна оказалась здесь точно так же. Когда земля перестала шевелиться, я подошел к разлому и заглянул вниз. Внутри виднелись огромные глиняные ступени, ведущие глубоко вниз. Через несколько мгновений я разглядел вздымающуюся по лестнице массивную рогатую фигуру. Из-под земли поднимался архидемон. Краснокожий, с кудрявым чубом и ветвистыми рогами, высший демон сверкнул глазами из темноты и явился на свет. «Что тут происходит? Что вы сотворили с моими демонами?» — принялся возмущаться он. «Мы пришли воевать, а не предаваться праздности. Вы что себе позволяете? Стоило отлучиться по делишкам, как вы из битвы устроили не пойми что». Ученики имперской академии начали перешептываться. Неоднократно слышался вопрос из серии: «Это кто вообще такой, архидемон?» Услышав эти возгласы, взревел от злости, расправил крылья и, взлетев над толпой, громогласно известил: «Меня зовут Азадрот, бойтесь меня». Над полем боя громыхнул взрыв хохота. Даже некоторые демоны не удержались и, зажимая себе рты, согнулись от смеха. «Сменить бы ему имя». «Почему вы смеетесь?» — взбеленился архидемон и вздернул руки вверх. Земля затряслась, смех тут же прекратился. Как бы смешно этот Азадрот не назывался, но силу он имел, и с этим стоило считаться. Краем глаза я заметил, что даже парящее здание Муромской академии, все это время находившееся неподалеку, переместилось чуть дальше. «Аво!» — зашептала по-прежнему стоящая рядом Анечка Сергеевна. «Это же легендарная парящая крепость Муромской академии». Тем временем, здание Академии отлетело ближе к лесу, и повернулось к нему парадным входом, а к нам, соответственно, черным. Видимо, даже Академия не осталась довольна исходом битвы. Ну что ж, это их проблемы. Как по мне, все вышло идеально. По крайней мере, было весело. Меня всегда забавляли магические предметы или здания, имеющие свой вредный характер. Глава 18. переговоры. Демоны, не боясь, что их услышат, неистовствовали и жаловались друг другу на появившееся не к месту начальство. И этот приперся, все веселье нам испортит сейчас, сетовал стоящий неподалеку краснокожий толстячок. Генерал Лупицкий и Азадрот переглянулись. «Вы правы», — заявил генерал, — «здесь действительно необходимо навести порядок». Демон и генерал, кивнув друг другу, взмыли вверх. Над полем битвы пронесся громкий голос. «В связи с нарушением хода битвы, объявляется временное перемирие до выяснения обстоятельств». «Как перемирие? Мы что же, получается, не сдали дипломку?» — раздосадованно выкрикнул один из учеников Муромской академии. «Это они виноваты», — указал на меня пальцем капитан Гледецкий. «Анечка Сергеевна», крепче сжав мою руку, отчего-то смутилась и спряталась за моей спиной. «Да если бы не они, мы бы точно битву завалили. Ты, капитан, в тылу отсиживался, а мы тут на передке отхватывали от рогатых». Появилось еще одно мнение из толпы. Стоящие рядом демоны тут же поддержали парня и принялись похлопывать его по спине и по плечам. «Да и повеселиться удалось», — поддакнул демон праздности. «И откуда он здесь взялся?» Рядом с ним стояли несколько нимф. Причем, среди них я узнал ту самую красавицу, что до этого морщила носик и жаловалась на то, что демоны омерзительны. Сейчас же она, видимо, по своей воле обрела материальность и массировала заплывшие жирком плечи демона. Да уж, сердцу не прикажешь. Все, кто слышал эту пикировку, тут же загалдели. Одни считали, что наше вмешательство испортило сдачу дипломной работы. Другие благодарили за спасение. Третьи восхваляли нас за прекрасные минуты веселья и радости, по которым они успели истосковаться. Третьи мне нравились больше всех. Вот собрать бы эту группку и отправиться на афтерпати в Олимпийские сады дегустации амброзии. Тем временем, спорщики не на шутку разошлись. Ситуация достигла пика. Вполне мог начаться очередной бой. Но в следующий миг раздался грохот. Над полем медленно проступал голубоватый купол. Я подошел к ближайшей стенке и потрогал рукой. Довольно недурственно сплетенная защитная магия. Даже мне придется повозиться минуты три, прежде чем преодолеть такую. Внутри купола поднялась стена, отделяющая людей от демонов. Правда, те демоны, что, предавшись веселью, оказались на людской половине, стали отрезаны от своих. Архидемоны Лупицкий громко ругались, пытаясь разобраться в происходящем. Они орали, потрясали кулаками и крутили головами по сторонам. «Это что же, выходит, купол, не их рук дело, что здесь происходит?» — завопил за моей спиной мужчина с кустистыми бровями, пронзительными черными глазами и густой черной бородой. Это была дипломная битва. Кто посмел превратить ее не пойми во что? Судя по реакциям учеников, к нам приближался не просто преподаватель. «Палево, палево!» — закричал один из парней и принялся удирать. Купол не дал ему такой возможности. «Это ректор, я слышала, он всего несколько раз за все время вмешивался в битвы», — громко предупредила свою подругу длинноногая девушка с русой косой. «А ничего такая, симпатишненькая». «Да, это Седов, я слышала, он не выходит из своей башни никогда», — донеслось с другого края. Ее я заметил издалека. На ученицу она походила мало. Общаться с преподавательницами Муромской академии мне матушка не запрещала, поэтому я поймал ее взгляд и подмигнул. Девушка кивнула мне в ответ и улыбнулась. Анечка Сергеевна прокашлялась. «Что-то во рту пересохло», — пояснила она в ответ на мой недоуменный взгляд. Вперед вышли шесть молодых парней бравого вида. Судя по всему, командиры. Остальные бойцы проводили их настороженными взглядами. «Рассказывайте и не смейте ничего утаить», — скомандовал ректор Седов и нахмурил густые брови. Один из командиров принялся отчитываться. «Бесовская магия нас обуяла. Ноги сами пошли в пляс. Соблазнительные девы побуждали нас предаваться срамным фантазиям. Но мы не поддались». «Вижу я, как вы не поддались», — хохотнул ректор и снова принял суровый вид. Одна из ним вдруг подбежала к Седову и поцеловала его в губы. Точнее, изобразила поцелуй, ведь это был образ нимфы. Ректор раскраснелся и чуть ли не выдрал клок из бороды от бешенства. «А ну отставить!» – завопил ректор. «Что это за пигалица? И почему она целуется только с Александром Павловичем?» — иронично хмыкнув, спросил генерал Лупицкий. Ректор Седов тут же обратил на генерала внимание. «Вам есть что сказать, коллега?» — недружелюбным тоном спросил ректор. «Не думаю, что стоит искать виноватых, ведь у демонов случилось то же самое. Они тоже не бились и прервали бой. Мне кажется, вмешалась третья сторона», — отчитался один из офицеров. «Мы чувствуем возмущение чужеродной магии». «Третья сторона, говорите?» — Вмешался в разговор Седов. Его взгляд обежал поле боя и уперся в фигуру Тудата Сюдаевича. Мужчина в свою очередь не оставлял попыток незаметно собрать всех учеников и поскорее организовать портальную капсулу. Капсула никак не создавалась, заставляя нервничать всех. Практически все наши ученики уже взялись за руки, образовав круги, и ждали распоряжений. Тудат Сюдаевич выжидающе посмотрел на меня, видимо, в надежде, что я вмешаюсь и выиграю немного времени. Я вышел вперед и демонстративно потянулся. Надо выручать товарища. Ректор Седов тут же перевел взгляд на меня и поинтересовался. А вы кто еще такой? Украшение этого места. Незамедлительно отозвался я. По какому праву вмешались в наш бой? Продолжил допрос ректор, начисто проигнорировав характер моего ответа на прошлый вопрос. Демоны хотели применить свое фирменное нападение, и ваши бойцы могли бы погибнуть. Наши ученики решили помочь, поддержать и спасти ваших магов. Они доблестно вступить в бой. Я вас под трибунал пущу. Я вам устрою веселую жизнь и покажу, где гнездятся фламинго, и где откладывают яйца тигры перед последней охотой. Прокричал Седов, заметив невозмутимого Тиграна Ягуаровича. Борода ректора смешно тряслась, а губы скривились. Поддерживаю Александра Павловича. Это наши демоны и мы их доим. Вмешался генерал Лупицкий и изобразил, будто он доит демона. Интересно, что конкретно он имел в виду, и что именно он подразумевал в качестве вымени. Тигран Ягуарович уже был готов удалиться вместе с остальными, но чувство справедливости не позволило ему промолчать. «Извольте, мы тоже на кое-что претендуем», — заявил преподаватель боевой магии и повернулся к Лупицкому. «И, кстати, мы так-то немало демонов прихлопнули. Считаю, нас нужно наградить за такие заслуги. Можете подарить нам несколько клочков демонской земли, и мы в расчете». Я удивленно посмотрел на Тиграна, но Анна Сергеевна, стоящая рядом, шепотом пояснила: на их земле овощи и фрукты растут как на дрожжах, а еще Ася очень просил по возможности привезти родной землицы. Они с Тиграном очень сдружились за последние годы. Нет, ну если Ася просил, надо, конечно, взять. Вот только ректор считал иначе. Я заметил, что с вашим приходом демоны стали танцевать, шутить и заниматься блудом и чревоугодием. Никакого боя, а тем более убитых демонов, я не увидел. Так что никаких вам трофеев, отчеканил Седов всем видом, показывая, что спорить он не намерен. Тогда мы возьмем пленными, не сдавался Тигран. Надо же нам как-то отчитываться перед руководством, безапелляционно заявил он и повернулся в сторону демонов. Лупицкий хмурым взглядом пытался прожечь Тиграна насквозь. Преподаватель боевой магии, судя по всему, был огнеупорен и отвечал не менее твердым взором. «Черт с вами!» — воскликнул Лупицкий. «Возьмите двоих и поживее. Всяко нам поменьше ртов голодом морить». Вперед выступила самая смелая девушка и с восхищенным видом проговорила: «Какие толстячки симпатичные, а можно всех посмотреть». Я без особого удивления узнал Оленьку, ту самую красавицу, которой совсем недавно я наколдовал круглого пушканчика. Девушка демонстративно оглядела демонов, затем ее взгляд, будто случайно, упал на меня. «Ой, Валерий Петрович, какая неожиданная встреча! Да неужели?» Не удержавшись, расхохотался я. «Дорогой вы мой, спешу поблагодарить вас. Пушистик просто чудо!» Оля подбежала ко мне и, обняв за шею, расцеловала в щеки. Добрая сотня окружающих нас мужчин поглядели на меня с нескрываемой завистью. Как только девушка отстранилась, я оглядел ее с ног до головы. Выглядела она по-прежнему шикарно. «А как поживает ваш молодой человек?» Не скрывая иронии, спросил я. «Я его бросила. По сравнению с пушистиком он значительно проигрывает», подмигнула мне красотка. Я покачал головой. «Ох уж эти недовластительницы. Слишком уж расточительны со слугами и поклонниками. Как бы ни был хорош пушканчик, лишний слуга никогда не помешает. Так что по поводу пленных, я хочу выбрать», заявила Оля и, сверкнув глазками, поглядела на Лупицкого. Лупицкий как раз в этот момент пялился на короткую юбку Ольги. «У нас временное перемирие», сглотнув, произнес он. «Смотрите только тех, кто на вашей половине». Ректор Муромской академии перевел взгляд на меня. «А вы подумайте о переводе к нам. И серьезно подумайте». Лупицкий снова скользнул глазами по юбке Оленьки. Пока мы с ним договаривались, ученики пользовались уникальной возможностью и с интересом разглядывали мечущихся демонов, которые уже поняли, что ситуация вышла из-под контроля. Более того, за этих бедолаг уже развернулся настоящий торг. Краснокожие скалились и прижались к недавно выросшей прозрачной стене. Сдаваться по-хорошему пока не собирались. «Фу, какие мерзгзие», — высказалась одна из девушек. «А по-моему, тот пузатенький и очень даже милый, а можно всех посмотреть», — ответила ей Оленька и еще раз неоднозначно взглянула на меня. Девушка бесстрашно сделала пару шагов ближе к демонам, чтобы рассмотреть, кто больше подходит на роль пленника. Демон, который до этого скалил зубы, готовый сражаться на смерть, вдруг осекся. Рогач оценил взглядом девушку, облизнул губы и вдруг произнес: «А у тебя, малышка, душа настоящей демоницы. Я готов сдаться в плен, ей, и я». Послышались голоса демонов, оставшихся за стеной. До этого они хотели помочь товарищам, но, оценив обстановку, тоже захотели в плен. Демоны изо всех сил старались пробиться на нашу половину, чтобы у них тоже появился шанс на то, что их выберут в качестве пленных. Эх, если бы здесь был демон Ася, он бы, наверное, злорадно хохотал. Как я понял, он когда-то также польстился на прелести красавицы и подписал до крайности невыгодный контракт. Архидемон старался навести порядок в рядах краснокожих, но ему это не удавалось. А когда демоны стали проситься в плен, так и вовсе повесил пелену, чтобы скрыть от демонов красавицы и хоть как-то вразумить их. А вот тем демонам, которые находились на нашей стороне, повезло больше. «Выбирай любого, а мне захватите вон того», — попросил я и указал на сидящего на траве самого здорового и толстого демона. Кажется, он специально притаился и напевал песенки себе под нос. Думаю, он из всех самый веселенький. Жалко, что нет суккуб, с ними тоже можно позажигать. Но уверен, что это не последняя наша вылазка. Бесстрашная обладательница пушканчика указала пальчиком на двоих демонов. Те сразу же приободрились. Отчего-то, никто не возражал против того, чтобы Ольга выбирала нам пленников. Девушка деловито прошлась мимо воинов и краснокожих, взяла под руку сначала одного мускулистого здоровяка с широченными рогами, затем взяла того самого толстенного демона праздности и повела их в мою сторону. Демоны, будто завороженные, шли следом за красавицей. В это же самое время Туда-Сюдаевич уже вовсю руководил ребятами. Ученики взялись за руки и с серьезными лицами начитывали заклинание для создания портальной капсулы. Рядом с Лупицким появился архидемон Азадрот и принялся что-то ему втолковывать. Ректор Муромской академии лишь развел руками и указал в нашу сторону. Азадрот тут же растаял во вспышке пламени, а затем появился перед Тиграном Ягуаровичем, пахнув во все стороны запахом серы. «Помнится, у вас есть уже один демон в академии. Зачем вам еще два? Возьмите одного», — раздался недовольный голос архидемона. «Нам, кстати, рабочая сила тоже нужна», — спохватился генерал Лупицкий. «Время для торгов истекло», — твердо заявил я, расширив свой маленький портал, ориентированный на холм. «Все наши ученики, успевшие переместиться за мной следом, будто по команде принялись нырять в портал к тому холму, где уже разгоралась здоровенная портальная капсула. Я взял двух девушек за руки, чтобы переместиться с помощью портальной капсулы в аудиторию. Эти имперские сволочи вечно влезают не в свое дело», — услышал я реплику Лупицкого. «Сделайте что-нибудь, они уводят наших демонов». Рядом с генералом Лупицким появился капитан Гледецкий. «Не ваших, а наших», — перебил генерал архидемон. «Да чтоб вы под землю провалились. Вы забрали моего любимого диджея, и это прекрасная новость», — напоследок подмигнул я архидемону. Мы переместились сразу в центр портальной капсулы. Руки учениц тут же крепко сжали мои ладони. Мир вокруг подернулся дымкой. Парящая вдалеке Муромская академия потеряла свои очертания. Демоны и маги расплылись. Портальная капсула перенесла нас обратно в аудиторию. «Это было круто», — завопила вся мужская часть учеников. Портальный маг в десятый раз пересчитывал всех, удостоверяясь, все ли вернулись. А я был спокоен. Я изначально держал все под контролем и следил, чтобы никто не потерялся.